Четвертая дорожка пятой кассеты. В образе писателя Кармазинова автор бесов воплощал отчетливо выраженное в консервативной публицистике как раз к этому моменту воззрение своих единомышленников на Тургенева, как на крайнего западника, нигилиста и врага их общественного русского дела. Тургенев, беспощадно развенчанный в романе как художник и характер, больнее всего ощутил это политическое острие карикатуры. Достоевский позволил себе нечто худшее, чем пародию. Он представил меня под именем Кармазинова, тайно сочувствующим Нечаевской партии. Мысль Тургенева ясна. Бесы — это политический донос. При всей необыкновенности подобной оценки необходимо все же признать, что роман Достоевского в некоторых частях представляет собой политический пасквиль чрезвычайной остроты. Стремясь изобразить деятелей враждебного стана в разнообразнейших сатирических тонах, Достоевский не останавливался перед предельной резкостью своего рисунка. Это соответствовало его заданию развенчать такие видные политические фигуры двух революционных поколений, как Петрашевский, Спешнев, Бакунин, Нечаев, в кругу их ближайших соратников и членов Нечаевской пятерки. К тому же Достоевский никогда не стеснял себя подлинными признаками прототипа. Он пишет Майкову: «Ведь у меня же не Чаадаев, я только в роман беру этот тип». Он заявляет в дневнике писателя: «Лицо моего Нечаева, конечно, не похоже на лицо настоящего Нечаева». Саркастическую галерею портретов во вкусе Гои стремился создать Достоевский своей бичующей кистью, и он создал ее. Художественный прагматизм во имя высшей экспрессии руководит Достоевским и при обрисовке места действия и времени романа. Анализ бесов показывает, что Достоевский очень верными чертами описал последний город своей ссылки – Тверь, где он провел осень 1859 года. Избрав этот город местом действия романа, Достоевский в основном и главном следует указаниям действительности. Это город, по которому блуждал молодой тверской помещик Бакунин. И именно здесь, на берегах Тверцы и Тьмаки, жил в монастыре Тихон Задонский. Романист дает себе право сдвинуть две эпохи, разъединенные историей, и свести для беседы двух пленивших его исторических лиц. Он приводит Бакунина в келью Тихона Задонского. Из этого необычайного сближения двух контрастных фигур рождается одна из самых судорожных страниц мировой литературы – «Исповедь Ставрогина». Время действия романа почти соответствует периоду пребывания Нечаева осенью 1869 года в Москве, куда он приехал 3 сентября из-за границы и откуда выехал 22 ноября в Петербург. Петр Верховенский приезжает в губернский город в начале сентября и выезжает в Петербург к концу октября. В полном согласии с этими хронологическими данными в романе все время изображается осенний город и осенний пейзаж. Дожди, грязь, ветер, размытые дороги, низкие, мутные, разорванные облака, полуобнаженные деревья, мелкий, медленный дождь, как сквозь сито, давным-давно сжатые нивы, темный, как погреб, отсырелый и мокрый старый сад. Но отступая от календарного воспроизведения действительности, Достоевский изображает в сцене убийства Шатова пруд незамерзшим. Нечаеву, как известно, пришлось раскалывать лед, чтобы опустить тело в прорубь. В романе же труп просто раскачивают и бросают в воду, по поверхности которой расходятся круги. Конец ноября Достоевский заменяет октябрем, когда зима еще не наступила. И это, вероятно, не случайность. Роман весь выдержан в пасмурных тонах умирания и разложения. Унылый осенний колорит, бесцветно-угрюмые тона северной русской осени, в скудной губернии, в мрачном городе,

В явном противоречии с основной воинствующей тенденцией романа Достоевский выражает устами Степана Трофимовича симпатию к молодому поколению, ценности величия которого старый ученый различает даже сквозь представляющиеся ему ошибки. Степан Трофимович, умирая. «Да здравствует Россия! В ней есть идея! В них, в нигилистах, есть идея! У них идея в скрытом состоянии. Мы тоже были носителями идеи. Этот вечный русский позыв иметь идею – вот что прекрасно! Я не говорю, что это все у них кстати и прилично. Бедное Божие стадо!» В проекте, так и не написанного предисловия к роману, Достоевский отмечал в русском революционере черту «жертвовать собою и всем для правды» и открыто перед всем светом исповедовать эту правду. На этой основе Достоевский противопоставляет Каракозова террористу-итальянцу Орсини, бросившему бомбу в карету французского императора. Задача бесов, согласно заявлению Достоевского, установить ту правду, за которую должно бороться молодое поколение. Предисловие. В Кириллове народная идея сейчас же жертвовать собою для правды. Даже несчастный слепой самоубийца 4 апреля в то время верил в свою правду. Он, говорят, потом раскаялся, слава Богу, и не прятался, как Арсений, а стал лицом к лицу. Жертвовать собою и всем для правды – вот национальная черта поколения. Благослови его Бог и пошли ему покойной правды, ибо весь вопрос в том и состоит, что считать за правду. Для того и написан роман. Заканчивая «Бесов», Достоевский по-своему, как и Степан Трофимович, пытается понять молодое поколение, веря в искренность его исканий, лишь случайно отклонившихся, по мысли романиста, от верного пути. Такие сочувственные ноты у Достоевского были вполне понятны и почти неизбежны. Он не только знал революцию, он ее и переживал. Уже в 1870 году в письме к Майкову Достоевский признает, что еще на каторге сохранял сильную закваску русского либерализма. А несколько позже в дневнике писателя он всенародно заявляет, что в молодости мог бы стать и нечаевцем. В самом себе он признает те начала оппозиции и даже активной революционности, которые казнит в своих младших современниках. Ополчаясь на вольнодумцев и мятежников двух поколений, Достоевский в политическом плане сжигает все, чему поклонялся в молодости. Но в приведенных заявлениях Степана Трофимовича, в отдельных записях о жертвенности, искренности и энтузиазме молодой России, он как бы шлет последний поклон всему, что сжигает на костре своего памфлетического гнева. При изучении «Бесов», отмечая все проявления острой сатиры Достоевского на освободительное движение, нельзя замалчивать и этих стремлений писателя понять революционное поколение даже в лице цареубийцы Каракозова. Такое понимание недаром далось Достоевскому, и долг наш отметить и признать наличие этого обратного течения в его памфлете на революцию. Современной критике. В декабре 1872 года роман «Бесы» был закончен печатанием в «Русском вестнике» и вскоре вызвал критические отзывы. Общее мнение журналистов-общественников сводилось к осуждению Достоевского за его разрыв с западническим прогрессом, за его окончательное вхождение в оркестр Каткова, за обращение творца «Мертвого дома» к новому виду антинигилистического романа. Книгу Достоевского на перерыв сближали с прошумевшим незадолго перед тем реакционным романом Николая Лескова, Стебницкого, «На ножах», и упрекали за чрезмерную близость к стенографическим отчетам дела нечаевцев. Автор начинает переписывать судебную хронику и воображает, будто он создает художественное произведение. Но почти все отрицатели «Бесов» выделяли из ряда персонажей этой хроники отдельных героев,

подходящие идеи. Критик русской речи Марков тонко подметил, что уже в «Преступлении и наказании» Свидригайлов приподнимает нам край завесы, за которой таится исповедь Ставрогина, в то время еще не изданная. Уже в этом романе «Сон Раскольникова на каторге» раскрывает нам ужасы моровой язвы, превращающей здоровых людей в бесноватых и сумасшедших. Но никогда, никогда люди не считали себя так умными и непоколебимыми в истине, как считали зараженные, бредит герой Достоевского. Это уже полное предвестие бесов. Роман служит только иллюстрацией этого краткого текста, томившего Достоевского с 50-х-60-х годов. Сатирическое изображение революционной молодежи, теория Шигалева, безумный инженер Кириллов, маньяк Шатов – все это не картина общества, а памфлет и сатира в резком освещении. Мрачная муза Достоевского гонит человека прочь от образа человека, безжалостно обрывает крылья его надежды и забивает насильно его мысль и чувства в бесплодное одиночество личного страдания. Но мы все же предпочитаем многим благоприличным и общепризнанным писателям, заключает свой этюд Марков, этого сырого, неуклюжего, одностороннего, по-своему грешного, но по-своему и гениального писателя, поистине достойного имени ученика Шекспира. Так при жизни Достоевского критика искала методы и приемы для адекватного истолкования его последних произведений. Наиболее смело и уверенно писал в 1876 году Скобичевский. Достоевский – гениальный писатель, которого следует поставить не только на одном ряду с первостепенными русскими художниками, но и в числе самых первейших гениев Европы нынешнего столетия. Но и такой отзыв был ослаблен рядом оговорок. Только в статье Горького «Еще о Карамазовщине» по поводу спектакля «МХАТа» Николай Ставрогин зазвучал для молодой России призыв к новой жизни. «Не Ставрогиных надо ей, Руси, показывать теперь, а что-то другое. Необходима исповедь бодрости, необходимо духовное здоровье, деяние, а не самосозерцание. Необходим возврат к источнику энергии, к демократии, к народу, к общественности и науке». Владимир Дмитриевич Бонч-Бруевич в своих воспоминаниях о Ленине читателе привел несколько отзывов Владимира Ильича о произведениях Достоевского. Относясь резко отрицательно к бесам, он говорил, что при чтении этого романа надо не забывать, что здесь отражены события, связанные с деятельностью не только Нечаева, но и Михаила Бакунина. Как раз в то время, когда писались «Бесы», Карл Маркс и Фридрих Энгельс вели ожесточенную борьбу против Бакунина. Дело критиков – разобраться, что в романе относится к Нечаеву и что к Бакунину. В настоящее время роман «Бесы» изучается всесторонне – исторически, социально, философски, художественно, что и дает возможность читателю охватить во всем объеме это многообразное и сложное создание. Последнее десятилетие. Глава 18. Достоевский публицист. Журнал «Газета». Вскоре по приезде Достоевского в Петербург друзья Майков и Страхов вводят его в кружок князя Мещерского, главы российских консерваторов. Это был автор пустых великосветских романов. Он пользовался большим влиянием при дворе, выдвигал кандидатуры на министерские посты и был замешан в скандальные денежные комбинации своих ставленников. Знавший его несколько позже Сергей Юльевич Витте отметил в своих воспоминаниях, что отношения Мещерского к монархам и власть имущим имели целью получать денежные субсидии на его журнал «Гражданин» и, возможно, более награждать своих фаворитов за счет казны. Сближение с таким политическим дельцом было печальным событием в жизни Достоевского и едва ли не крупнейшей его ошибкой. В то время Мещерский был занят организацией еженедельника «Гражданин» с охранительными боевыми задачами, как он сам писал. Восприемниками нового издания были Майков, Тютчев, Достоевский, Страхов, Маркевич. В редакторы был приглашен молодой публицист Градовский. Но уже к осени 1872 года он разошелся с программой Мещерского поставить точку реформам. Редактором «Гражданина» становится Федор Михайлович Достоевский, который ведет издание в 1873 и в начале 1874 года. Он вырабатывает новую форму публицистики – отклики художника на темы дня. Так создается дневник писателя. О спорах автора с Белинским, о его встрече с Чернышевским, о некрасовском «Власе» и призвании русского народа, о замечательном рассказе Лескова «Запечатленный ангел», одном из лучших в его литературном наследии, о драме из фабричного быта для народного театра. Это вполне трагедия, и фатум ее – водка. Наконец, об увлечении Достоевского утопическим социализмом. Все это важные и увлекательные темы, с живостью разработанные писателем-журналистом. Здесь, в 1873 году, острым сатирическим рассказом «Бобок» и открывается цикл превосходных поздних новелл Достоевского. «Кроткая», «Сон смешного человека», «Мальчик у Христа на елке», которые явились новым достижением писателя в малых жанрах его повествовательного искусства. Таков драгоценный вклад Достоевского в пустой, чиновный и светский орган князя Мещерского. Работа в «Гражданине» очень скоро становится для Достоевского невыносимой. Передовая печать резко осуждает знаменитого писателя за отступничество. Переговоры с авторами, чтение рукописей, переработка статей – все протекает в бесталанной среде полуофициального издания. Но главная горечь – роятся в голове и слагаются в сердце образы повестей и романов. Задумываю их, записываю. Каждый день прибавляю новые черты к записанному плану. И тут же вижу, что все время мое занято журналом, что писать я уже не могу больше. И прихожу в раскаяние и отчаяние. В удушливой редакционной атмосфере он ценит только общение с молодыми, подчас техническими сотрудниками, знакомящими его со своими запросами, исканиями, мечтами. Такова была корректор Варвара Васильевна Тимофеева, молодая девушка, правившая гранки и верстку дневника писателя, нередко за общим столом, где создавались эти статьи при свете одной и той же типографской лампы. Здесь возникали подчас беглые разговоры на текущие литературные темы, но случались и длительные беседы. Мы остались вдвоем, в ожидании корректуры. Федор Михайлович встал и, пододвинув свой стул к бюро, за которым я работала, обратился ко мне с вопросом. «Ну скажите мне, что вы здесь делаете? Знаете вы, зачем вы живете?» В первую минуту я растерялась от неожиданности, но, кое-как овладев собой, я все-таки ответила и даже сказала самую сокровенную свою мысль. «Я хочу писать, заниматься литературой», — робко пролепетала я. И, к удивлению, Федор Михайлович не засмеялся. «Вы хотите писать?» «Вот что», — протянул он. «О чем же вы хотите писать? То есть, что именно? Роман, повесть или статью какую-нибудь? Я люблю психологическое, внутреннюю жизнь», — бормотала я, боясь взглянуть на него и чувствуя себя совершенно идиоткой. «А вы думаете, это легко? Изображать внутреннюю жизнь?» «Нет, я не думаю, что это легко. Я потому и учусь, и готовлюсь. Писательниц во всем мире только одна, достойная этого имени», — значительно продолжал он. «Это Жорж Санд. Можете ли вы сделаться чем-нибудь вроде Жорж Санд?» Я застыла в отчаянии. Он отнимал у меня всякую надежду на будущность. И не помня себя, точно во сне, я бессмысленно повторяла ему: «Я хочу писать, я чувствую потребность, я только этим живу». «Вы только этим живете?» — серьезно переспросил он. «Ну, если так, что ж, и пишите. И запомните мой завет. Никогда не выдумывайте ни фабулы, ни интриг. Берите то, что дает сама жизнь. Жизнь куда богаче всех наших выдумок. Никакое воображение не придумает вам того, что дает иногда самая обыкновенная, заурядная жизнь. Уважайте жизнь». Иногда он был мрачен и раздражителен. Молчал по целым вечерам. Подавал на прощание безжизненно вялую, сухую и холодную руку. Но бывали и внезапные подъемы. Неожиданное чтение стихов. Пророк Пушкина и пророк Лермонтова. «Пушкина я выше всех ставлю. У Пушкина это почти надземное», — говорил он. «Но в лермонтовском пророке есть то, чего нет у Пушкина. Желчи много у Лермонтова. Его пророк с бичом и ядом. Там есть они». И он прочел с желчью и с ядом. «Провозглашать я стал любви и правды чистые ученья. В меня все ближние мои бросали бешено каменья». Только однажды скромная корректорша решилась заговорить с Достоевским о его творчестве. «Всю ночь сегодня читала ваши записки из подполья и не могу освободиться от впечатления. Какой это ужас, душа человека! Но и какая страшная правда!» Федор Михайлович улыбнулся ясной, открытой улыбкой. «Аполлон Григорьев говорил мне тогда, что это мой настоящий шедевр, и чтобы я всегда писал в этом роде. Но я с ним не согласен. Слишком уж мрачно. Это уже преодоленная точка зрения. Я могу написать теперь более светлое, примиряющее. Я пишу теперь одну вещь». В ряду важнейших сотрудников гражданина был Константин Петрович Победоносцев, в то время член Государственного совета и преподаватель законоведения великим князьям. Это был один из самых мрачных представителей правительственной реакции на закате царизма. Он отвергал освобождение крестьян, суд присяжных, новые земские и городские учреждения, светскую школу, которую мечтал заменить церковно-приходской. Примечание. Аполлон Григорьев. «Исправляю ошибку». В тексте назван Краевский. Победоносцев высоко ценил автора «Преступления и наказания» и активно помогал Достоевскому составлять журнальные выпуски, стремясь идейно воздействовать на него. Из их переписки видно, что будущий обер-прокурор Синода чрезвычайно зорко следил за публицистической деятельностью Достоевского, сообщал ему материалы для дневника писателя, давал обстоятельную оценку выпускам его издания. Но это высокое покровительство не может упрочить положение Достоевского в «Гражданине». Еще в момент назначения его редактором этого еженедельника третье отделение отказалось принять на себя ответственность за будущую деятельность этого лица. На журнал Мещерского посыпались градом административные взыскания за нарушение цензурного устава. В июне 1873 года цензурный комитет привлекает Достоевского к судебной ответственности, а суд приговаривает его к штрафу и аресту на военной гауптвахте. 11 марта 1874 года министр внутренних дел обвинил гражданина в суждениях, клонящихся к возбуждению вражды против одной из частей населения империи, и объявил 12 марта первое предостережение журналу в лице издателя-редактора Федора Достоевского. Это означало фактическое устранение руководителя политического журнала газеты от его обязанностей под угрозой закрытия издания. Так это и понял Достоевский. 19 марта он подает в Главное управление по делам печати